«Не можем», — подтвердило существо. «Сил имитировать человеческое поведение у него уже почти не осталось». Выражение лица демона также застыло. Казалось, что его глаза потускнели. Тело, покрытое черной жижей, теперь больше напоминало то, чем оно является на самом деле. Лишь марионетка. Костюм, который нужно одеть, чтобы было легче существовать в материальном мире. Камуфляж, чтобы слиться с другими людьми, не привлекая лишнее внимание раньше времени. Рабов у него уже тоже не осталось. Перетащившие тела демона-поклонники, попытавшись помочь своему господину, по его приказу, конечно же, довольно быстро умерли. Их хватало всего на один сверхчеловеческий удар химер, из-за чего округа могла похвастаться трупами бывших людей. «Ты схватил кое-кого?» — не спрашивал, а утверждал блондин мягким, нежным голосом. «Мне почему-то кажется, что это тот, за кем мы пришли. Теперь уже только я», — весело хмыкнул Громила. «Мы ведь оба понимаем, что это он нас стравил, не так ли?» Демон с трудом мог понять, к чему ведет жертва мага в жизни. Очевидно, мозгов бывшего владельца тела было недостаточно, чтобы пытаться найти какой-то смысл в словах химеры. «Почему ты говоришь об этой душе? Я предлагаю нам закончить конфликт перемирием», — чуть поникла улыбка блондина. Он понял, что подходить к теме нужно иначе. «В обратном случае мы оба останемся ни с чем». «Ни с чем?» — наклонил голову демон. На его лице появилось подобие кривого оскала. Вероятно, по памяти своего донора знал, что это акт угрозы и насмешки. «Ты думаешь, что я не смогу тебя убить?» «Сможешь, конечно же», — легко согласился блондин. «Но я заберу вместе с собой вон то мясо». Взгляд химеры устремился на повозки, куда грубо кинули бессознательные тела жертв. Лошади, отравленные энергией нижнего мира, остались на своих местах. Оскал демона медленно сошел на нет. Негласное правило не трогать материал, что может быть ценным как для хозяев химер, так и для демона, сошло на нет. «Что ты предлагаешь?» «Конкретно, раб». Блондин, очевидно, совершенно не обиделся на весьма точное описание ситуации его социального статуса, улыбнувшись еще шире. «Мне нужна та душа. В обмен на это, я уверен, мой хозяин согласится достать как можно больше тел для твоих дел. Ну что, как тебе?» Демон не двигался, совершенно пустым взглядом уставившись на химеру. «Сможешь ли ты заплатить за столь ценную душу?» — спустя какое-то время спросил демон. «Как грубо», — сощурился Громила, продолжая улыбаться. Нельзя было отрицать, что он вообще не мог перестать радоваться жизни. «Не недооценивай влияние рода цветка жизни, нечто». Демон помолчал. «Как я мог?» Он не договорил, почувствовав на своей оболочке, в районе груди, где лежала ловушка душ, опасность. Резко достав круглый черный шар из-за пазухи, не объясняя ничего химере, кинул он его как можно дальше от себя. Благо, тут было довольно просторно. В следующий момент черный шарик застыл в воздухе, пространство исказилось, после чего ловушка душ треснула, а вместе с ней и область реальности. На месте черного шарика появилось подобие миниатюрной черной дыры, которая, впрочем, имела другие эффекты. Огромное количество сырой астральной энергии хлынуло из-за пределов прорыва. Безумное количество духов стало разлетаться по катакомбам. Появился какой-то шепот, доносившийся там, на глубинах астрального плана, до которого непроизвольно дотянулся Михаил. Кто-то могущественный почувствовал достаточно большую брешь в давно закрытом мире, потянув свои щупы к желанному миру, полному самых разных душ. Демону, узревшему это, чудовищу, цель которого была уж точно не в том, чтобы помочь этому миру, экстренно пришлось использовать все свои силы, чтобы закрыть прорыв. Его тело практически мгновенно разрушилось, превратившись в черную массу, начавшую медленно заделывать дыру в пространстве. Узри кто-то знающий, что сейчас происходит, то либо умер от истеричного хохота осознания ироничности мира, либо после этого мог с уверенностью сказать, что видел все. Могущественный дух с астрального плана, почувствовав, что ему мешают, стал с удвоенной силой пытаться пробиться на материальный план. Демон стал получать повреждения, которые, впрочем, игнорировал. Ведь понимал, что если сейчас не закроет прорыв, то одной лишь потерей вместилища не обойдется. Если не дать прорыву закрыться, то, даже если он сбежит, все их планы будут испорчены. Как, возможно, и этот мир. Раньше времени. Слишком могущественное существо привлек Михаил. Даже если прорыв сам по себе был небольшой, то глубина. Последняя же выжившая химера уже к тому моменту сбежала, толком ничего не понимая. Восприятие энергетического и живого существа без каких-либо предрасположенностей к работе с нематериальными планами бытия слишком отличалось, из-за чего он мог видеть все лишь условно, поплывшие пространства, шепот, холод и огромное количество неоформленной энергии, затопившие его чутье. Ему нужно будет многое рассказать хозяевам. Демон же, латая пространство, отбивался от нападок энергетических щупов, пытавшихся затянуть его на уж точно не родной план энергии. Прошло от силы минут 10, но они стали для темного существа самыми тяжелыми за время его существования. Он таки умудрился закрыть прорыв, сцепив ткани реальности, которые залатал в буквальном смысле своей сущностью, но слишком большой ценой. Нужна новая душа, пошел какой-никакой мыслительный процесс у демона. Они развивались довольно необычным методом, поглощая души разумных существ. Твари начинали имитировать их поведение, но, чем больше душ темная сущность пожрет, тем больше она будет перенимать у людей. Может дойти до того, что у демона появится своя, не обрывистая, а полноценная, настоящая личность, способная к креативному, нестандартному мышлению, которое может служить лишь себе, а не своим инстинктам и приказам старших сородичей. И мало кто хотел бы пойти против такого существа. К счастью, сущность, схватившая Михаила, еще и близко не была по-настоящему разумной и самодостаточной, пользуясь исключительно чужим, хоть и в своем формате. Потеряв большую часть своей сущности, включая тело, развитие темного создания практически полностью откатилось, вернувшись к базовым инстинктам. Демону нужна была новая душа. В комплекте, конечно, шло и тело. Темная тварь уже хотела уйти, но в этот момент малыш настолько испугался моей угрозы, что решил сам ее превратить в реальность. Демон моментально отреагировал на неожиданно появившуюся душу, но сделать ничего не успел. На порядком ослабленное создание набросилась злая, темно-зеленая энергия, моментально уничтожая саму суть демона, не оставив ему и шанса. Матушка же в своей духовной форме с пустым выражением лица встала в центр помещения, уставившись в никуда. «Зачем?» Она повторяла это раз за разом, схватившись за голову. Тело росы стояло неподалеку. Могло даже показаться, что на мгновение ее выражение лица изменилось, но это слишком маловероятно. Прошло неприлично мало времени. Когда уже осознание ситуации хотело ударить по психике светловолосой красавицы так, что ее личность могла и не выдержать, перед ней неожиданно буквально вывалилась духовная форма Михаила, тащившего на спине бессознательного лысого старика. Остается только надеяться, что его духовная форма полысела до того, как молодой человек создал прорыв в пространстве. «Матушка!» – удивленно осмотрелся мальчик, видя, что она находится вместе с телом росы в изначальной локации. Повсюду лежали куски плоти убитых демонопоклонников и химер, из-за чего картина вокруг была довольно необычной, но мальчика, естественно, удивило не это. «Михаил!» – уставилась остекленевшим взглядом застывшая девушка, из духовных глаз которой опять пошли слезы. «Но как же?» Девушка разревелась и накинулась на ничего не понимающего мальчика, крепко обняв, из-за чего молодой человек чуть не уронил бессознательное духовное тело старика. Было неизвестно, можно ли в полном понимании этого слова спать духом, однако добрый дедушка доказал, что это как минимум теоретически возможно. К сожалению, сейчас мальчику нужно было сосредоточиться не на теориях, а на том, чтобы успокоить девушку, а там нужно разобраться с телами в повозке, начавших кричать лошадей, на которых, судя по всему, прекратилось воздействие демона, а там, возможно, ему начнет выкручивать уши матушка, когда придет в себя. «Демон!» – чуть нахмурился Крюс, смотря на стоявшего на коленях химеру. Впрочем, его взгляд то и дело мелькал на операционный стол. Слишком уж интересный случай попался, настолько интересный, что даже частично нарушил спокойствие вечно спокойного мага. Учитывая же новую информацию, смог ли ты достать его тело, или хотя бы плоть его рабов? «Нет, хозяин», — грустно ответил Громила, — «это было за пределами моих возможностей, важнее было передать вам». «Я тебя услышал», — безразлично махнул рукой маг жизни, продолжая исследовать тело на операционном столе. «Ты меня разочаровал, шестой». Казалось, в помещении стало прохладнее. Химера покорно молчала. «Если нужно будет, примет смерть. Если нужно будет, примет любые пытки». Их мозг был изменен. В химерах путем долгих экспериментов взрастили абсолютную покорность. Из-за этого сильно пострадало сознание, Все же, вмешиваться в работу мозга безумно рискованно, однако некоторые подопытные могли похвастаться довольно высоким интеллектом. Шестой был одним из более успешных испытуемых. Крюс кинул безразличный взгляд на Химеру, размышляя над тем, что с ним сделать. Убивать – глупость. Кто вообще будет просто так портить свое имущество, особенно такое редкое и ценное? С другой стороны, имущество перед ним было разумно и требовало определенного воспитания. Впрочем, об этом можно было подумать потом. В конце концов, шестой смог достать весьма ценную информацию, не говоря уже о том, что сейчас перед ним был излишне уникальный случай, и отвлекаться на что-то другое совершенно не хотелось. Хозяин, видя, что Криус молчит, осмелилась подать голос Химера. Его хозяин был довольно спокойным, поэтому раб мог позволить себе иногда вот так говорить. Иногда, пока можешь быть свободен, сейчас я слишком занят. Больше ничего не говоря, Громила встал и ушел, оставив старого мага жизни стоять у операционного стола. Все внимание мага было сосредоточено на маленьком мертвом тельце совсем миниатюрной феи с длинными крылышками и острыми зубами. Казалось, что ими можно без особого напряжения убить человека, до того они были острые. Демоны, давно забытая миром фея-трупоедка, случайный прорыв на другой план бытия, голос мага был сухой и сосредоточенный, но по мере того, как в его голове складывались обрывки знаний, атмосфера вокруг Криуса становилась все мрачнее и мрачнее. Казалось, за спинами давно расслабившихся от отсутствия настоящих угроз магов происходило что-то пугающее, и Криус уже догадывался, что именно. Вывод напрашивался только один – барьер первого императора истончается, а это значило, что скоро в мире пойдут грандиозные изменения, медленно, постепенно, но неукротимо. Появление же лишь одного вымершего вида с парами демонов, прячущихся подобно крысам, лишь начало. Глава 18. Когда девушка успокоилась, молодому человеку едва удалось ее остановить от того, чтобы она в тот же момент его вытащила не только за пределы катакомб, но и за пределы города. Кое-как ему удалось ее убедить остаться еще буквально на чуть-чуть и помочь похищенным людям, после чего они уже со спокойной душой смогут уйти. Так как особой проблемы в этом не было, то матушка, устало вздыхая, дала согласие, предварительно жестко сковав бессознательного доброго дедушку. Вы думаете, что он попытается сбежать? Смотря на бессознательное духовное тело, на которое словно нацепили энергетические цепи, спросил Михаил. Он знает слишком много, дитя, покачала головой светловолосая красавица. Наверное, ей бы не удалось сковать сильного мага в ее теперешней форме, если бы он не был так ослаблен, не говоря уже о том, что он сам сейчас дух, пускай без лишних ограничений. Судя по тому, что ты рассказал, этот старый человек Вис. Такие люди, как он, очень влиятельны и могут доставить много проблем. Действительно, способности, которые он показал, тянули как минимум на Виса. Молодой человек очень сомневался, что каждый маг отражений вот так мог избавить другого мага от духовных ран. Потенциал такой способности было оценить трудно, способность была по-настоящему чудовищной. Возможно ли как-то стереть его воспоминания, устало спросил Михаил. Матушка практически прямо ему намекнула на то, что лучше будет от него избавиться, но молодой человек хотел избежать подобного. По крайней мере, попытаться. Вис, это уже далеко не простая душа, малыш, слабо улыбнулась девушка. Она все еще не до конца пришла в себя. Слишком сильное эмоциональное потрясение. Чтобы пробиться к чему-то столь ценному, нужно либо добровольное согласие, либо достаточно силы. Подсознание могущественных магов трепетно относится к тому, что в них проникает чужая энергия. Это уже может убить его. Матушка, видя непонимание на лице мальчика, пояснила. Может сработать защитная реакция. Вот тебе и антитела агрессивные. На это ответить Михаилу было нечего, молодой человек понимал, что такой свидетель действительно опасен, однако, особенно, после того, как он его спас, вот так вот убивать старика не хотелось, насколько бы рационально это ни звучало. В конце концов, люди должны уметь договариваться. Все не строится на одном круговороте предательств и убийств. Тем более, что в случае чего можно подготовить пути отступления, но это уже частности. Перед тем, как вывести людей на свежий воздух, где мальчик и собирался их разбудить, он проник в сон одного из взрослых. В конце концов, при пробуждении им нужен будет куратор, который сможет в случае чего успокоить толпу. Почему не он сам? Очевидно, потому что он ребенок. Дети не будут слушать равного без причины, так и тем более не будут слушать взрослые, особенно паникующие. Если же он покажет, что маг, то только больше напугает, люди и так уже настрадались, зачем их мучить еще больше. Тем более, что пострадавшие будут чувствовать себя увереннее с точно такой же жертвой, банально на подсознательном уровне. Сон мужчины явно кричал о том, что с ним что-то не так, даже для мальчика окружающее пространство было слишком черным и непонятным. При этом, сон бедняги был настолько странный, что Михаил натурально завис, уставившись на представшую перед ним картину. «Что ты должен делать?» – спросил мужчину потолок. «Маленький домик, видимо, на отшибе города. Старый, но вполне добротный, в помещении было чисто и ухожено, на столе лежали какие-то деревянные фигурки. Единственный момент, который немного портил общее впечатление, валяющиеся то тут, то там опилки. Сам же потолок был просто огромный, неестественно огромный, намного больше самого здания. Разум Михаила откровенно буксовал, пытаясь обработать то, что он перед собой видит. Казалось, что потолок был и не потолком, а небом, но небом, которая уменьшилась до уровня небольшого домика. У потолка был гигантский рот, из которого доносился шепелявый, насмешливый, откровенно мерзкий голос. «Что я должен делать?» – спросил мужчина, сидя на полу. Он держал в руке лошадку из дерева, сжимая ее в руках. «Не понимаешь?» – мерзко засмеялся потолок. «Не понимаешь, не понимаешь, не понимаешь, не понимаешь». Голос стал разноситься по всему помещению, из-за чего мужчина почему-то взял и разревелся, надрывно, с обидой и нескрываемой болью. Основная часть черноты доносилась изо рта потолка, окутывая жертву ныне покойного демона этой энергией. Сам же мужчина, распространяя вокруг свое несчастье, казалось, лишь делал сильнее своего мучителя, создавая синергию этих чернот. Молодой человек устал наблюдать за этим, вытянув для удобства руки. Казалось, потолок почувствовал что-то, резко перестав говорить, но это было бесполезно. Находящийся в очень хорошем, спасибо магу отражений, самочувствии молодой астральный маг буквально смел махом чудище, из-за чего потолок почти сразу стал обычным. Не было никаких либо спецэффектов, ничего либо еще, лишь пространство сна на мгновение дрогнуло, подчиняясь воле Михаила. В общем-то, сделанное им мало отличалось от ситуации, когда молодой человек будил двух братьев. То, что здесь проблема выглядит больше, еще не значит, что она больше на самом деле. Мальчик подошел к плачущему мужчине, не обратившему внимания на то, что обидчик исчез, после чего положил руку ему на плечо, дав немного своей энергии. Несостоявшаяся жертва демона, почувствовав приятное тепло, подняла затравленный взгляд на мягко улыбающегося мальчика. «Че, что мне делать?» – спросил он резко, надрывно, после чего откинул деревянную лошадку. «Я не знаю, что мне делать». Видимо, это проклятие давило на его неуверенности какие-то комплексы, сделал вывод мальчик, продолжая улыбаться. Сон иногда мог быть логичным, иметь под собой какой-то сюжет, но чаще всего не имел в себе и грамма логики. Во сне могло происходить все что угодно, и человеческое сознание чаще всего воспримет это как должное, включая общение с потолком, неожиданная его пропажа, появление странного ребенка и так далее. Это абсолютно нормально. Михаил был уверен, что в будущем встретит такие сны, что этот покажется детским лепетом. «Расскажите мне, я никуда не спешу». Михаил уселся рядом с жертвой демона, увидев, как расширились от удивления его глаза. «Рассказать, что именно?» Растерянно спросил он. Сон на мгновение дрогнул, но мальчик не дал мужчине проснуться, стабилизировав окружающее пространство своей энергией. «Действительно, все равно что пластилин, что вас гложет», — открыто улыбнулся мальчик невинной улыбкой. «Что вас беспокоит?» Жертва демона помолчала, взглядом уставившись на деревянную фигурку лошади. «Меня зовут Пи, я сын». Судя по всему, прежде чем молодой человек даст ему необходимые инструкции, мужчину нужно будет выслушать. Что же, Михаил не видел ни одной причины отказываться. Ему это не сложно, а там, глядишь, человеку станет проще. Осознание подобных мыслей грело душу мальчика, так что он с интересом слушал историю неудачливого ремесленника. Слова – оружие, которое может не только навредить. Порядка 40 человек стали медленно просыпаться, выныривая из сладкой дремы. Это происходило постепенно. Сначала проснулся Пи, пытаясь прийти в себя, просто смотря в никуда. Затем ребенок постарше, чуть позже стали приходить в себя дети помладше, начав непонимающе оглядываться. Иногда ребята буквально подпрыгивали с громким криком, словно им снился какой-то кошмар и их неожиданно разбудили. Хотя, скорее всего, не словно. «Гэ, где мы?» – дрожащим голосом спросила маленькая светловолосая девочка. Они были недалеко от города на улице, куда их вывезли лошади. Как уже говорилось ранее, это была идея Михаила, стоило ливню прекратиться, как их перетащили на открытое пространство, откуда им легче будет добраться домой. В конце концов, была большая разница между тем, чтобы проснуться в богами забытых катакомбах, где была куча трупов, или на свежем воздухе, недалеко от родного дома, до которого можно добраться и самому, при этом не потерявшись. Непроизвольно дети стали собираться в группы и кучковаться, со страхом осматриваясь, словно опасаясь того, что кто-то на них сейчас выпрыгнет, несмотря на то, что они были в поле. Некоторые дети хорошо помнили события до того, как их усыпили, и это вызывало в них подсознательную панику. Некоторые же прекрасно помнили свои сны, что ситуацию не улучшало совершенно. Эту же панику дети с особо хорошей на детали памятью транслировали на других пострадавших, которым повезло не запомнить или банально не почувствовать момент, когда их похитили или усыпили. На улице было прохладно. Несмотря на то, что ливня уже не было, небо все равно было мрачным, что общей атмосфере точно не способствовало. Впрочем, заболеть никто не должен был. Михаил не пожалел энергии, дав ее каждому человеку. Вполне возможно, что дети такого эмоционального давления могли и не выдержать, но, к счастью, Пи, получив инструкции от молодого человека, обработав пережитый сон, уверенно встал. Мужчина лет 25 на вид, не самый удачливый ремесленник, практически потерявший дом отца из-за долгов, с фанатичным выражением лица поднял голову на небо, словно думая, что где-то там Михаил и обитает. Подобное развитие событий уже удивило мальчика. Естественно, что он решил проконтролировать ситуацию. «Нас спас светлый дух», — громким тоном заговорил Пи, словно священник перед паствой. Мальчик, наблюдавший за всем этим в духовной форме, выразительно приподнял бровь. «Он пришел ко мне в сон и поведал о демонах, которые хотели использовать нас в злом ритуале, как обычное мясо, которое можно спокойно кинуть на убой. С нами хотели поступить как с животными, которых ждала участь хуже смерти. Жертвы затаили дыхание, словно находились в церкви и слушали проповедь. При упоминании слова «демон» некоторые вздрогнули. Об этих тварях ходят легенды не одну и не пять сотен лет. Господин помог мне разобраться с моими проблемами и показал мне путь. Помог и вам, подарив тепло, сохранив ваши души, сделав драматическую паузу, давая детям осмыслить импровизированную речь, Пи продолжил. Я прошу каждого из вас выразить свою благодарность господину, ответить теплом ему за его тепло. Такова воля господина Светлого Духа. Я такого не говорил, поджал губы мальчик. Мужчина же, начав распространять вокруг себя подобие счастья, или это был тот же неожиданно яркий фанатизм, упал на колени, склонив голову. Ничего толком не понимающие дети и пару взрослых несколько секунд смотрели на проповедника, после чего один за другим стали падать на колени, склоняя голову. Все началось с одного, а дальше пошло цепной реакцией. В конце концов, люди легко поддаются влиянию толпы, а особенно маленькие дети. Михаил открыл рот, видя, как становится вокруг них ярче участок пространства. Казалось, они все прониклись атмосферой той самой веры, из-за чего стали чуть счастливее. В конце концов, людям приятно знать, что их защищают, что есть кто-то, кто может о них позаботиться. Мальчик, понимая, что это может быть для их психологического здоровья очень полезно, в разумных пределах, вошел в центр толпы, после чего начал концентрировать в руке астральную энергию, подсознательно вкладывая свои эмоции благодарности. Ему было приятно подобное, как-никак. Сконцентрировав достаточно энергии, молодой человек ее выпустил, из-за чего дети и пару взрослых, ощутив тепло, прошедшее через душу и тело, начали вскакивать и осматриваться, словно кто-то похлопал их по плечу. Однако, естественно, Михаила увидеть у них так и не получилось. Светлый дух, в шоке пробормотал другой мужчина со словно загоревшимися глазами. «Настоящий», – прошептала молодая девушка со слезами на глазах. Михаил, видя, что счастье людей начало лишь больше расцветать, довольно кивнул, после чего, кинув последний взгляд на широко улыбающегося проповедника, потянулся к образу матушки, оказавшись рядом с ней. Девушка, все еще находясь в городе, Призрачной рукой гладила волосы материальной оболочки мальчика. Создавалось впечатление, что ее мания после пережитого стресса стала еще больше. Молодой человек очень надеялся, что ошибался. Мальчик вернулся в оболочку, после чего открыл глаза, чувствуя, что хочет есть. Тело немного затекло, но, стоило Михаилу немного пропустить через себя энергию, как все пришло в норму. Все же, у чудодейственной энергии был приятный побочный эффект. С этим поспорить было сложно. «Матушка, я все», смотря в призрачные глаза девушки, решил подать голос молодой человек. «Почему так долго?» — спросила она усталым тоном. «Опять хочешь заставить меня переживать?» Михаил улыбнулся. «Спасибо, что доверяете мне. Для меня это очень важно». Девушка, уже хотевшая что-то сказать, застыла, после чего сразу растаяла, весело засмеявшись, обняв молодого человека. «Мой светлый манипулятор, спасибо, что ты есть». Михаил на это ничего не сказал, улыбнувшись чуть нежнее. Рядом с ним начал мелькать Игнис, то и дело отправляя образ за образом, чтобы мальчик вновь с ним заключил контракт. Мальчик, в конце концов, его в последний момент отпустил, разорвав контракт. Дух был сильно возмущен. По существу, он должен был уйти, как это могло произойти еще год назад, но Игнис остался и пошел оповестить матушку. Самостоятельно. Контракт. Связь. Контракт. Связь. Обида. Контракт. Михаил не выдержал и громко рассмеялся, чем вызвал еще больше возмущения от духа огня. Наблюдавший за всем этим добрый дедушка, только что проснувшийся, едва слышно ругнулся. Холодные цепи, сковавшие его душу, хорошему настроению точно не способствовали. Безумцы. В конечном итоге перед уходом мальчик застал возвращение детей и поднявшуюся бучу в городе, но уже не высовывался. Михаил был уверен, что неожиданное появление пропавших 40 человек должно достаточно всполошить магов, чтобы они окончательно решили проблему с ангелом. Тела в катакомбах будут самым лучшим доказательством. Конечно, молодой человек мог удостовериться и сам пойти искать обладателей магических способностей, желая их предупредить, однако еще больше рисковать у него уже просто не хватало смелости. И так лишь благодаря удаче получилось выбраться из передряги с демоном. Ожидать подобного развития событий, естественно, было едва ли возможно, тем не менее легче от этого как-то не становилось. Обосноваться Михаил с матушкой решили в королевстве, но подальше от Лакуса, пойдя дальше на восток. Девушка предлагала найти густой лес и начать жить там, но молодой человек, вопреки ее мнению, хотел жить где-то в городе. Немноголюдном, конечно, но городе. «Почему?» – удивленно спросила матушка. Очевидно, что она больше привыкла к тишине и спокойствию, к чистому запаху леса и подобию свободы, где она может спокойно использовать магию смерти, не боясь преследования. Слухи, начал перечислять мальчик, время от времени приезжающие торговцы с товарами, которые мы не сможем достать в лесу, возможность мне видеть людей. И зачем тебе это? Чуть наклонила голова девушка, явно сходу поняв, что имеет в виду молодой человек. Я хочу сделать мир светлее, хотя бы чуть-чуть. Видя, что девушка уже хотела привести аргумент, сводившийся к тому, что он это и так может сделать, погрузившись глубже на астральный план, мальчик добавил: «Мне хочется не только знать, что я что-то сделал, но и видеть». «Вы слышали слова того мага отражений, матушка?» Девушка удивленно уставилась в честные, добрые глаза мальчика, после чего хитро улыбнулась. «Может, тебе просто надоела компания одной только твоей матушки, малыш? Хватит уже», — поджал губы мальчик, сделав обиженное лицо. «Правда, своим же лицом показал, что наиграно». «Я шучу», — погладила по голове Михаила светловолосая красавица, чуть недовольно вздохнув. «Хорошо, в твоих словах есть смысл, но мы обязаны найти как можно более отдаленное место. Чем ближе к лесу, тем лучше. Маг смерти, которая любит природу», — перестал делать обиженное лицо молодой человек. Все же, его матушка уж точно не напоминала стереотипного некроманта, которая живет в разных пещерах или лабораториях и занимается поднятием нежити, готовя план по какому-нибудь захвату города. Девушка беззаботно пожала плечами. «Я слишком долго жила в лесу, дитя». Девушка подняла взгляд на небо, немного помолчав. «Городские стены на меня давят». Михаил удивленно уставился на матушку. Как ни странно, но о себе она говорит до обидного немного. Мальчик даже ее настоящего имени не знает, прожив с ней год. Ни ее истории, ни того, почему ее психика нарушена на почве детей, ни того, чего она боится, не считая уже известных страхов. В любом случае молодой человек не собирался лезть в такое. Если матушка захочет, расскажет. Давить на такое было бы не просто неправильно, но и опасно. Конечно, не забыл молодой человек и про проснувшегося дедушку мага отражений. С ним у мальчика состоялся разговор еще при его первом пробуждении. На самом деле, разговор практически с самого начала пошел немного не по плану, но он получился на удивление продуктивным. Факты же, которые узнал молодой человек с девушкой, открывали глаза на многие вещи. И эти факты пугали. «Как вас зовут?» – невинно спросил Михаил, смотря в глаза чуть недовольного лысого старика. «Может, ты мне предлагаешь еще полностью представиться?» – закатил глаза добрый дедушка. «Если вы этого хотите, господин», – покладисто кивнул молодой человек. Старик приподнял бровь, пытаясь найти хотя бы проблески совести в глазах девятилетнего мальчика. «Мальчишка, тебе когда-то говорили, что ты двуличный псих», – стал голос мага отражений добрый и заботливый. Словно дедушка, беспокоящийся за своего внука. «Двуличный, да, но не псих», — честно ответил мальчик. «Я тебя понял», — вздохнул старик. «Меня зовут Пилатус. Что дальше?» — приподнял бровь лысый маг. «Поговорим о погоде?» «Меня зовут Михаил», — вежливо улыбнулся мальчик, не обратив внимания на слова доброго дедушки. «Вы понимаете, в какой ситуации находитесь? Опять угрожаешь?» — по-доброму улыбнулся Пилатус. «Допустим, что понимаю», — перевел старик взгляд на молчавшую матушку. Ее взгляд был пустым и холодным, разительно отличаясь от того, каким взглядом она смотрит на детей и, в частности, на молодого человека. Хотя, может, что и не до конца. «И вы должны понимать, что знаете слишком много». Старик сделал удивленное лицо невинного дедушки, которого застукали за воровством печенья. «И что я такое знаю? Прости, мальчик, склероз». Матушка с Михаилом переглянулись. Выражение лица молодого человека стало грустным. «Видимо, вас все же придется убивать. Простите». Михаил встал и отошел. Вперед вышла уже девушка, вытянув руку, на которой начала собираться холодная, злая энергия смерти. Если бы у Пилатуса сейчас были волосы на голове, то они бы встали дыбом. «Я все вспомнил, не нужно», — добродушно засмеялся маг отражений, переведя взгляд опять на Михаила. «Ты астральный маг, я правильно понимаю?» Михаил коротко кивнул, ожидая, что старик продолжит говорить. «Необычная у вас компания», продолжая по-доброму улыбаться, поделился мнением Пилатус. «Знаете ли вы, что с вами будет, если про объединившихся мага смерти и астрального мага узнают рода?» «Охота», — ответила безразличным тоном матушка. Она явно говорила со знанием дела. «В крайнем случае нам придется бежать в колыбель мертвых». Михаил удивился, услышав про незнакомую местность, хотя лицом этого не показал. Впрочем, по названию местности можно было сделать вывод, что там не очень хорошо. «Ты не совсем правильно оценила ситуацию», — покачал головой старик, словно пожурив молодую дочь. «В первую очередь будут искать того, кто инициировал мальчишку, но ваша судьба, конечно, от этого легче не станет». И улыбка старика стала чуть шире. «Чтобы ты знала, старуха, пустыню мертвых колыбелью не называют уже несколько сотен лет». Бровь светловолосой красавицы чуть дернулась. Ее явно задело, что ее так грубо обозвали. Вполне возможно, что это первый раз, когда ее так назвали. Молодой человек молчал. Он сомневался, что маги пойдут против друга. Вообще не факт, что он сможет до него достучаться, он находился просто слишком глубоко. Ситуацию еще больше усугубляло то, что старик примерно понял возраст девушки. Причем, так легко, на одной лишь оговорке. Назвав матушку старухой, он по ее реакции подтвердил свои мысли, смотря на честное, доброе, но немного ироничное выражение лица старика, понял мальчик. Тот же факт, что он позволил им услышать свою догадку, говорил или о глупости, или об уверенности в том, что его не тронут. А может, была и другая причина. «Как вы можете понять, у нас довольно опасная ситуация», вздохнул мальчик, вновь сделав грустное лицо. «И если мы вас так отпустим, то, я и сам все понимаю, если бы старик не был скован энергетическими цепями», то махнул рукой. «Просто ведь договориться не получится, так?» Голос доброго дедушки стал намного сосредоточеннее и холоднее. «Не получится», кивнул мальчик. «По крайней мере, мне нужно попробовать», громко рассмеялся старик. «Я примерно понял ситуацию. У меня есть аргумент, который убедит вас в том, что я не стану вас предавать». Михаил наклонил голову. Пилатус чуть помолчал. «Я слуга его величества короля Криона III. Мне известно то, что неизвестно почти никому. И что же вам известно?» Видя, что старик драматически молчит, решил пойти на уступки молодой человек, показывая свой интерес. Матушка молчала. «Вскоре ты со своей матушкой будете меньшей проблемой, мальчишка», — засветились глаза старика безумным светом. «Если мои предположения верны, то в мире в ближайшие два десятилетия вновь начнут рождаться маги самых разных направленностей, включая астральных магов. Лишь вопрос времени. Рождаться?» — нахмурилась светловолосая красавица. «Магами не рождаются. Есть врожденный потенциал, но родиться им нельзя. По-твоему, как появились первые маги без инициации старших?» — закатил глаза Пилатус. «Барьер первого императора Мариэра истончается. Энергетические и полуэнергетические планы вновь начали соприкасаться с материальным миром, наполняя реальность энергиями и концепциями. Рождение магов — лишь побочный эффект», — вновь стала улыбка Пилатуса доброй. «В нашу реальность вновь придут вымершие расы, хотят того или нет. Мир станет вновь полноценным. Нам остается лишь готовиться. Роды об этом пока не могут знать, но некоторые, особо умные и наблюдательные, должны уже догадываться. А демоны?» — нахмурился молодой человек. «А кто, как ты думаешь, в первую очередь виноват в том, что барьер уже сейчас начал истончаться?» Добродушно засмеялся добрый дедушка, словно просвещая глупого внука. «И вы не хотите с этим ничего сделать?» — приподнял бровь молодой человек. «Вы хотите еще одного вторжения? Не говори глупостей», — чуть поморщился старик. «Беспокоиться нужно было раньше. Человеческие эмоции, их боли и страдания, уже достаточно истончили барьер. Это произошло бы рано или поздно. Начавшие пробираться в мир темные твари лишь пытаются ускорить процесс». Михаил неожиданно улыбнулся, поняв, что он знает нечто, что не знает маг отражений, и скрывать он это не собирался. «Какие у вас отношения с Империей Марус?» – неожиданно спросил мальчик. Старик приподнял бровь. «Через пару лет может вспыхнуть полномасштабная война. Как ты думаешь, какие у нас с ней отношения?» Михаил нежно улыбнулся. «Вы же сами сказали, барьер истончается из-за боли и страданий, не так ли? По-вашему, война несет счастье и дружбу?» Старик нахмурился, начав осмысливать слова молодого человека. Наконец, его глаза расширились, после чего добрый дедушка вновь весело засмеялся. «Теперь ты просто обязан меня освободить, понимаешь? Гарантии?» — потерял любые краски голос мальчика. «Разве я тебе их уже не дал?» — вздохнул Пилатус, вновь разочаровавшись в своем внуке. До этого молчавшая матушка вновь подала голос. «Я поставлю на тебя свою метку, маг отражений, добровольную. Если ты примешь ее и пообещаешь не трогать, то мы тебя отпустим. В случае, если ты прикоснешься к метке, она разъест твою душу. В лучшем случае ты станешь полуразумной нежитью». «Метка с бомбой?» — удивленно приподнял бровь Пилатус. «У тебя есть стиль, безумная старуха». Бровь матушки опять дернулась. Старик невинно улыбнулся. «Демоны с тобой. Я клянусь, что не буду ее трогать. Больше скажу», — добродушно улыбнулся маг отражений, сосредоточив свой взгляд на Михаиле, — «я сниму метку мага жизни с твоего ребенка. Для квалифицированного мага отражений сделать что-то подобное просто». Мальчик не стал спрашивать, как Пилатус заметил метку. В конце концов, в том темном пространстве у него было время как минимум поверхностно изучить его душу. Только каким образом, не очень понятно, но тем не менее. Молодой человек, недолго подумав, кивнул. В крайнем случае у него были варианты, как испортить слуге его величества жизнь, так испортить, что он это запомнит надолго. И, кажется, сам добрый дедушка это понимал прекрасно. «Я же вам говорил, что можно и просто договориться», — счастливо улыбнулся мальчик, смотря на матушку. Девушка погладила по голове молодого человека, ничего не ответив. Лысый старик приподнял бровь. «Устный договор – это, конечно, хорошо, но договор с бомбой в душе – еще лучше, не так ли? А главное, все почти довольны и живы». Эпилог. Прошло полторы недели с момента ритуала. «Учитель, метка исчезла», — скривился Ларус, признавая потерю. Его переполнял гнев и сильное разочарование. Какое-то время он думал, что его чувства его обманывают, но обманывать уже себя так долго было глупо. Парень понимал, что маленький Инфер, в полном ли понимании еще Инфер, все еще жив, но смог каким-то образом окончательно избавиться от метки. Если раньше Ларус мог определить, жив Михаил или нет, то теперь его и след простыл. Ларус отказывался верить, что малец умер. Ожидаемо, легко принял это Криус, сидя в своем кресле. Старый маг жизни просто отдыхал. Не вечно же ему находиться в лаборатории. Криусу нужно было многое осмыслить, и теплая, уютная комната с его любимым креслом этому способствовала хорошо. Стоило ли делиться информацией с другими родами? Вопрос не в потере возможного преимущества, а в выживании. Опытный маг это понимал прекрасно, не собираясь недооценивать изменения в мире. Но, опять же, если информация всплывет, то цветок жизни потеряет свое преимущество. С другой стороны, Криус осознавал, что его окружают не одни идиоты, и вскоре все начнут замечать странности. Появление вымерших рас не заметить будет сложно. Вопрос лишь во времени. Тем более, вскоре начнут появляться и другие аномалии. Криус был в этом уверен, хотя и не мог точно сказать, какие именно. В конце концов, он не был настолько же осведомлен, как слуга его величества Криона III. Как поступить? Демоны же, они хотели провести какой-то ритуал. Судя по всему, страшных последствий удалось избежать, но на как долго? Информация о них уже должна просочиться, если, конечно, скользкий род магов теней не успел замять это дело, хотя и полностью скрыть такое было нельзя. Скрытные, тихие, незаметные, именно такими и были маги теней. Они не жили в центре, а словно расползлись по всему королевству. Вполне возможно, что не только по нему, доказать это сложно. Вмешиваются маги теней редко, хоть и считаются едва ли не одним из самых влиятельных родов магов. Что насчет магов стихии? Магов, мелких родов которых больше всего, самому цветку жизни служат как минимум пару мелких образований стихийных магов. Есть и пара независимых, но это скорее исключение, чем правило. Вполне возможно, что стоило бы слить вассалам информацию, которая поможет им подготовиться. Впрочем, стихийные маги и так должны быть готовы. Не просто так их используют как пушечное мясо на протяжении столетий. Шутка судьбы в том, что в ближнем бою даже слабенький маг теней будет опаснее условного мага огня. Он просто не сможет добраться до прячущегося в тенях теневика, воздействуя, по большему счету, исключительно на материальный мир. Даже маги жизни влияли на нематериальные планы больше, чем маги стихии. Такова была жестокая правда. Давать же стихийным магам развиваться до уровня Виса никто не собирался. Они, бесспорно, существовали, однако пойти против целых родов не могли, да и не было в этом особого смысла. Иерархия устаканилась слишком давно, чтобы менять это. Так или иначе, вассалам нужно показывать, что они не просто мясо. По крайней мере, хотя бы делать видимость этого, так что, наверное, смысл их предупредить был. «Мы это так просто оставим», — не сдавался Ларус, видя, что его учитель молчит. «Ты слишком эмоционален», — отмахнулся от внука Криус. «Вскоре появится намного больше проблем, и у нас не будет времени думать об этом ребенке». нахмурился Ларус. Криус облокотился на спинку кресла. «Иди, тебе нужно больше заниматься медитациями. Горячая голова может помочь только магам огня, ученик». Ларус сжал зубы, после чего кивнул, поклонившись перед наставником. «Он будет ждать. Маленький Энфер не сможет скрываться вечно. Мир не настолько большой, как может показаться на первый взгляд. Богатое, большое поместье, крики разбегающихся людей, чернота, накрывающая некоторых из них. Трупов не было, как и явных следов того, что произошло. По крайней мере, на улице». Горшочник в пыльной одежде с безразличием смотрел на развивающуюся перед ним картину. На улице была ночь, чернота которой, казалось, лишь питала силы магов тьмы. Ириниус чувствовал это, и так быть не должно. Тьма не имела в себе каких-то особых свойств. Магам тьмы действительно было проще работать ночью, как и магам теней, но исключительно потому, что вокруг было меньше света и больше тьмы, с которой было легче взаимодействовать. Тем не менее горшочник ощущал в ночи, как быстрее заработал его источник, как ночная тьма по чуть-чуть, едва заметно, но питала его. Слабый и даже вполне обученный, уверенный в своих силах маг бы этого не почувствовал, но Ириниус достиг того уровня могущества, когда мог ощутить любые изменения в себе. В конце концов, маг развивает не только свой источник и энергетические каналы, но и сознание, саму душу. Чувства заостряются, разум работает быстрее, восприятие мира меняется. Это нормально, ведь маги, люди, соприкоснувшиеся с чуждым источником бытия, переставали быть людьми в полном понимании этого слова. Медленно, но верно. Барьер истончается, поднял взгляд мужчина на Луну. Это должно было произойти, но не так рано. Кое в чем слуга короля был неправ, некоторые маги как минимум догадывались о том, что произойдет, или, вероятнее, просто тыкали пальцем в небо на основе того, что происходило в мире. В конце концов, Михаил, если и не совсем уникальный, то близкий к этому званию человек, который мог видеть, насколько же ситуация в мире плоха. Остальные видели краски, но именно из-за этого были слепы. Прямиком на горшочника побежал обезумевший от страха стражник, но так и не добежал. С испуганным визгом на него набросилась появившаяся из-под ног тьма и поглотила его, потянув в место, где его душа уже не сможет упокоиться. Мужчина не убивал всех направо и налево, а только тех, кто нападал на него и Присси. Слуг не трогали, как и рабов, но стражники, сами члены семьи, их судьба была другой. Горшочник медленно пошел в поместье. В поместье было хорошо видно, какая же паника у всех началась, разбитые вазы, окна, вероятно, в порыве паники некоторые слуги буквально выпрыгивали в окно, увидев приближающуюся девочку, разбросанные ножки стульев, которыми, скорее всего, особо смелые жители этого поместья пытались отбиться, редкие трупы со стекленевшими взглядами. Ириниус видел, насколько же его приемная дочь ненавидела смертных, виноватых в ее горе. В конце концов, девочка изначально сама была частью семьи Виконта, в какой-то степени. История была даже банальной: дочь служанки и сына аристократа, мать, которую в конечном итоге, предварительно унизив, убили за то, что она умудрилась скрыть беременность, а саму девочку, уже к тому моменту успевшую немного вырасти и немного осознать жестокость мира, пожалели и выкинули на улицу, оставив сильную психологическую травму. Стоит понимать, что семьи аристократов в империи не были так беззащитны, как могло показаться на первый взгляд. Им часто служили одиночки-маги в семьях аристократов, дабы хотя бы как-то ослабить давление перед родами, тоже были маги и, в целом, в империи большинство семей аристократов мало чем отличались от семей родов. Разница в том, что они напрямую служили императорам. Впрочем, было и кое-что еще. Если в родах члены рода практически поголовно все были магами, если, опять же, они напрямую относились к роду, а не были его слугами или рабами, то у аристократии магов в семьях было меньше. До основного похода Ириниус отловил магов семьи Присси, после чего, дав девочке выпустить на них злость, она их явно знала, выкинул тела на план тьмы. Горшочник не был ни добрым, ни злым, ни, возможно, серым. Ему нужно было воспитывать приемных детей. Он видел, что его дочь гложет проблема из ее прошлого, не дает ей расслабиться и пойти развиваться дальше. У нее изначально был неплохой талант, и Ириниус, особенно учитывая возможное мрачное будущее, просто обязан был ей помочь, как умел. Горшочник пошел дальше по темным коридорам, чувствуя свою приемную дочь и ученицу на втором этаже. Раздался мужской вопль, полный боли и отчаяния. Ириниус остановился, выглянув в разбитое окно. У него были способности следить за всем на расстоянии, поэтому он совершенно не переживал за безопасность Присси. Напротив же этого, он переживал за ее психологическое здоровье. Горшочник не просто так дал столько возможностей девочке отомстить, он хотел увидеть результат и понять, в какую сторону ее развивать. Нужно ли сосредоточиться на медитациях, на борьбе с влиянием собственной стихии и внутренних демонах, которые могут повредить ее личность, или нужно наоборот взять во внимание ее чувства, чтобы они помогли ей стать сильнее, дали мотивацию и цель. Сможет ли она противостоять своим желаниям, это еще предстояло узнать. Горшочник совсем постарчески вздохнул. С Солусом и Сиренсом ему намного проще. Мужчина ждал. В какой-то момент он перевел взгляд на шедшую по коридору плачущую девочку, в руках которой были два свертка. Дети в ее руках громко плакали, но горшочник был искренне рад такому развитию событий. Ириниус мягко улыбнулся, после чего подошел к девочке и нежно погладил ее по голове. «Я не могу их убить», — задрожали руки обычно спокойной и даже холодной Присси. Ириниус покачал головой. «Именно поэтому я горжусь тобой. Пошли, ты сделала то, что хотела. А отец, вы не, ты должна видеть то, что натворила», — стал взгляд горшочника серьезнее. «Пошли, Присси. Поднимется ли от произошедшего здесь какая-то буря или нет, какая разница? Все правила, все нормы морали и приличия просто не имели никакого значения для достаточно сильного мага. Это знали все, и поэтому магов так боялись. К сожалению, обоснованно. Значит, освободить ангела не получилось. беззаботно спросил мужчина средних лет, отдыхая в своей роскошной комнате. Казалось, он выделялся одним фактом своего существования – мускулистый, высокий, статный. Одним своим видом он словно распространял ауру власти и силы. Некоторые крестьяне могли принять его за полубога. Услышав же, кто он, то наоборот бы убедились в своих мыслях. Нынешний император империи Марус Мартиус. Стоит понимать, что императоры сменялись довольно редко. Один император спокойно мог прожить около 200 лет, из-за чего со времен прихода первого императора прошло не так много поколений правителей. Основа императоров была в их родственных узах с первым императором Мариером, что делало ситуацию весьма необычной. С одной стороны их уважали, а с другой, вся их репутация банально тонула под величием их предка. Однако, все было намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Критически необходимый материал так и не был доставлен, а новый собрать уже не получилось, покачал старый с виду маг головой. За рекой стали слишком тщательно следить. Он чем-то напоминал собой типичного сказочного волшебника, с длинной бородой, в закрытой, серой робе, полный морщин. Дополняли картину длинные, седые волосы. Напротив же этого, осанка старика была даже неприлично ровной и уверенной. Ни старый маг, ни император не были людьми, давно натянувшие их шкуры демоны, достаточно развившиеся для того, чтобы обрести собственную личность, до того похожую на человеческую, что найти отличия практически невозможно. Они не создавали ни странные ауры, ни их движения не были неестественными. Обычные, насколько вообще может быть император и его слуга обычными, люди, которые имели свои привычки, свои достатки и недостатки. Казалось, было почти невозможно разглядеть их истинную сущность. Это многое усложняет, чуть недовольно покачал головой мужчина. Что насчет родов магов? Пока нет новостей, ваше величество, склонил голову старик, но я могу с уверенностью сказать, что нам нужно будет отложить некоторые реформы на пару лет. К сожалению, реформы не несли ничего хорошего простым людям и даже магам. Услышь кто-то подробности этих реформ, то мог подумать бы, что правитель намеренно хочет принести как можно больше страдания и несчастья на своей земле, и будет прав. Пускай так, кивнул мужчина, едва заметно помрачнев. Барьер Мариера и так уже должен дойти до своей критической точки. Появились ли следы божественной энергии? Барьер еще недостаточно ослаб. Боги пока не должны рождаться в этом мире. Однако уже не нулевой шанс появления достаточно сильных духов, способных к поглощению энергии веры. Это может принести лишние проблемы, прикрыл глаза император, признавая очевидный факт. На этом все, граф Ливий принес весть. На востоке империи он наткнулся на странное существо, видимого в обычном зрении духа, распространяющего вокруг себя огонь. Он был намного плотнее, разумнее и могущественнее простых духов огня. Огненный джин, открыл глаза император Мартиус. Не слишком ли рано они появляются? Старик в робе покачал головой. В пределах погрешности. Больше вызывает удивление появление фей-трупоедок. Они стали появляться в лесах на юге империи. Скорее всего и за ее пределами. В этом как раз нет ничего удивительного, чуть улыбнулся Мартиус, глазное яблоко которого, казалось, чуть почернело. Впрочем, обычный обман зрения, император не мог допустить даже случайно такого проявления, сверхъестественного. Эти мелкие твари хорошо чувствуют смерть, ее запах слишком их привлекает. Они готовы отдать свою жизнь, чтобы прогрызть ткань реальности и добраться до мертвых тел. Такова их природа. На этом все, да, коротко кивнул старик в серой робе. В таком случае, можешь идти, вновь прикрыл глаза император. Демоны, чье я было максимально близко к человеческому, подлинные фальшивки. К сожалению для них, план с освобождением ангела провалился, но это лишь временно. Способов добиться своей цели у них было предостаточно. Оставалось лишь набраться терпения. Были ли у химеры, измененного бесчеловечными опытами существа, свои мечты, как бы странно это ни звучало, но они были. Их было так много, что далеко не каждый мечтатель мог столько иметь. К сожалению, их мечты были настолько глубоко, что дотянуться до них было почти невозможно. Их желания были на самом краю подсознания, вполне возможно, что в глубине их души, куда не могли добраться маги жизни. Шестой не имел снов. Его мозг словно просто выключался и включался, повинуясь определенным директивам. Он мог мыслить, он мог мечтать и чего-то желать, но это все было ограничено. Это все подавляло собственная химия организма. Химерам было не просто тяжело думать о предательстве, но и физически больно. В случае шестого, в горле начинало давить, выпирающее что-то пульсировало и шевелилось, словно предупреждая, что любые попытки предательства закончатся плохо. Это было привычно. Это было нормально и естественно. Химера чувствовала это так долго, что другой жизни уже не видела. Лишь служба роду. Другого не дано. До сего момента. Шестой лег спать, ожидая пробуждения, но вместо этого почувствовал, как его куда-то затягивает. Громила оказался на каком-то лугу. На улице было ярко, дул свежий, приятный ветерок. Солнце совсем не слепило глаза, а лишь нежно обволакивала шестого, даря чувство спокойствия и безопасности. Химера непроизвольно потянулась к горлу, не почувствовав там лишнего элемента. Мысли шли так легко, как не шли давным-давно. Воспоминания нахлынули на уже вполне обычного светловолосого мужчину такой лавиной, что он упал на колени и громко разревелся. Казалось, пространство на мгновение дрогнуло, но потом опять стабилизировалось, позволяя неограниченному телом сознанию выплакать все, что накопилось за годы службы роду. Наконец, голубоглазый блондин, выплакав свое горе, открыл глаза, увидев перед собой мягко улыбающегося мальчика со светлыми, длинными волосами и глубокими, мутно-серыми, чем-то пугающими глазами. «Расскажи мне, что тебя гложет», — мягким, добрым, невинным голосом заговорил мальчик, смотря в глаза Химере. Мужчина неожиданно громко рассмеялся, осознавая все от и до. Он не мог сопротивляться, как маги, влиянию чужеродной энергии, но благодаря экспериментам Криуса приобрел слишком хорошее чутье, чтобы ничего не понять. Он ненавидел магов и считал их существами, много хуже демонов. И сейчас, вероятно, он видел перед собой одного из самых страшных и мерзких магов в своей жизни. Тем не менее, ему было плевать. «Меня зовут не Шестой», — перекосилось от ярости лицо мужчины. «Руфус, демоново отродье, меня зовут Руфус». Очевидно, их ждало длительное сотрудничество.